Глеб. Глеб проснулся, словно кто-то ударил его. Он еще не понял, отчего он проснулся в холодном поту с ощущением какого-то липкого ужаса. Он закрыл глаза. Мало ли какая безделица пригрезится в жару. Но в тот момент, когда он закрыл глаза, родились черные зыбкие цифры 6-0-7. Он увидел их так точно и близко, что невольно потер пальцами веки. Открыл глаза, посмотрел на часы, без 10:06. Он сбросил натренированное тело с кровати, прошлепал вспотевшими пятками по кафельному полу, снял трубку, набрал номер, чувствуя, как трясутся пальцы, дождался, пока на другом конце провода сняли трубку, шепнул еле слышно. «Роберт, приезжайте в бассейн сейчас же, ладно?» «Нет, не могу. Я хочу именно сейчас поплавать. Немедленно. Вы понимаете меня? Немедленно!» Он положил трубку, посмотрел на часы. Было 6:07. Глеб оделся, ополоснул лицо и бросился к машине. Через 10 минут он был в Хилтоне в бассейне. Роберт Лоренс, региональный резидент ЦРУ, сидел в шезлонге сонный. Лицо мятое, веки тяжелые, синеватые, как у всякого страдающего хроническим почечным недугом. «Что случилось?» — спросил Лоренс устало. «Я работал до утра. Что стряслось?» «Не знаю. Может быть, пока еще и не стряслось. Я вчера был с Полом. Встреча с русским, о котором сообщил Стау, прошла поэтому естественно. Но сейчас я вдруг подумал, а почему он поселился в 607 номере?» «Потому что других не было, начался сезон, люди прилетают купаться. Почему он снял именно тот номер, в котором мы вербовали умного?» Подвинувшись к Лоренсу, тихо спросил Глеб. «Потому что это специально оборудованный для русских номер. Ради этого вы меня разбудили?» «Не только ради этого, босс. Кто нас тогда кормил? Кто приносил еду? Ведь тогда была забастовка у макак. Нас кормил белый, никому неизвестный официант. И он был Беспалым. А русские начали искать Беспалого, который работает в Хилтоне. Вы сошли с ума. Я не сошел с ума. Я очень испугался, босс. Этот Славин особый парень. У него дьявольские глаза, он чертовски невероятно умен. А все остальные русские, по-вашему, идиоты? Ну, положим, он из их контрразведки. Положим, и что? Если бы умный был разоблачен ими, центр уже давно почувствовал бы игру. Его же в Москве наши люди видят постоянно. Связан с КГБ? Но умный передает нам такую информацию, которая идет от первоисточника. Она истина, поэтому наши так с ним носятся. Босс, вы не хотите, чтобы я сейчас же выяснил, кто обслуживал нас в 607 номере? Вы меня ругаете за то, что я слаб в изящных искусствах и по-французски не умею, но ведь я умею чувствовать, как баба. Я чувствую, босс, я чувствую. У кого вы узнаете, кто сервировал тогда стол? Узнаю. Я узнаю это сразу. Они же просили нас навести справки на лидеров-забастовщиков, помните? Ну уж, этого я не помню. Я помню. Глеб бросился к портье, попросил номер телефона шефа ресторана. Тот отправил его к смотрителю подвала. Через 10 минут Глеб вернулся в бассейн. Лоренс плавал в зеленой воде. Движения его были осторожными, плавными, женственными. «Вылезайте, босс!» — сказал Глеб, стоя на бордюре. «И поскорее!» Стол сервировал Айвен Белью, перемещенное лицо из Львова, без двух пальцев на левой руке. Его разыскивает Славин. Лоренс неожиданно для его комплекции ловко вымахнул из бассейна, накинул халат и сказал озабоченно. «У кого лежат данные на перемещенных? Почему француз с паспортом перемещенного? Это какая-то путаница, вам не кажется?» «Я был бы очень рад этому, босс». Они поднялись на 15-й этаж, в апартамент 1500, который снимала ЦРУ уже 2 года. Разбудили Ульца, отвечавшего за работу на опросном пункте. Тот, не успел умыться, поднял свою картотеку. Айвен Белью он же Иван Белый, 1925 года рождения, украинец из Житомира, ушел с немцами, после войны остался в Бельгии, во время инфляции переехал в Тунис, где работал грузчиком в порту, откуда перебрался в Луисбург. В Житомире имеет родственников, но переписку с ними не ведет, опасаясь доставить им неприятности. В высказываниях Резок говорит, что жизнь пропала, во всем винит американцев, которые не советовали ему возвращаться в Россию. В связях с русским посольством не замечен. Пьет. «Ну?» — спросил Лоренс. «Что делать?» «Запросим Лэнгли». Глэб, не отвечая ему, набрал номер 607. Он долго слушал гудки, Славина в гостинице не было. Выразительно поглядев на Лоренса, Глэб набрал другой номер. «Стау, доброе утро», — сказал он, машинально понизив голос, словно звонил к агенту из автомата. «Ты можешь выручить меня? Узнай, когда пришел в посольство русских Славин, лысый, плотного телосложения, черноглазый, быстрый в движении. Я думаю, он пришел туда часа в 4 утра. Погоди, я перезвоню тебе через минуту». Глэб, не глядя более на Лоренса, набрал номер Пилар. «Гвапенья, прости, что звоню так рано. Когда ты рассталась с нашим приятелем?» «Он довез меня до дома, Джон. Мы поболтали 5 минут в машине. Он отказался подняться, просил найти для него время сегодня, в 8. Когда он ушел, меня интересует?» «Часа в 3. А может быть, Глэб не дослушал Пилар, дал отбой». Снова перезвонил генералу Стау. «Джон», — сказал Стау, — «в посольство приходил человек, похожий по приметам на Славина». «Когда он ушел?» — перебил Глэб. «Ты же не спрашивал об этом?» «Немедленно выясни. Я опросил полицейских из охраны русского посольства. Приметы человека, который терся у ограды. Больше всего меня интересует один вопрос. Все ли пальцы у него на руке?» Лоренс поставил кофейник на электрическую плитку, вмонтированную в бар, потер пятернёй лицо и спросил, что делать. «Октавио уехал к Огано. Перейра перебрасывает оружие в Нагонию. Никого другого из моей группы террора сейчас под рукой нет, босс». «Почему вы считаете, что надо включать группу террора? А что же, по-вашему, говорит с этим Белью о преимуществе нашего общества перед тоталитарным? Где Славин, вот в чем дело». «Погодите, Джон, я не понимаю, чего вы порите горячку? А я вам поддаюсь. Ну что может сказать Белью?» «Ничего. Но он сможет ткнуть пальцем в фотокарточку умного. И тогда меня, нас с вами, погонят к черту и правильно сделают, не уберегли самого ценного агента». Зазвонил телефон, и Глэб заметил, как Лоренс зябко вздрогнул. «Слушаю тебя», — ответил Глэб. Он был уверен, что звонит Стау, и он не ошибся. «Славин вышел из посольства только что, Джон. Ты не смотришь за ним? Ты же не дал нам никаких сигналов, сказал, чтобы я ждал сегодняшнего дня. Мне показалось, что он благополучен». «Спасибо, Стау. Ты меня очень выручил. Можешь дать адрес некоего Айвана Белью. Я полагаю, что Славин сейчас пошел к нему». «Год рождения, место рождения. Он приехал сюда с севера лет 10 назад. Сейчас работает в Хилтоне. Он их человек, понимаешь? Славин пошел к нему, и нам надо установить это». «Послать наших по адресу? Если, конечно, установим». «Только после моего сигнала. Понятно?» «Сейчас ни в коем случае. Ты спугнешь дело. Только после сигнала, Стау. После сигнала. Я не вешаю трубки, Стау. Мне очень нужен адрес». «Какое дело вы имеете в виду, Джон?» — спросил Лоренс. «Интересное дело, босс. Мне хочется сделать так, чтобы Славина можно было арестовать как русского шпиона и террориста. Это даст нам много выгод. Трудно даже представить себе, как много это нам даст, особенно перед началом факела».